День 20 августа был солнечным. Возможно, именно поэтому королева отправилась в гости вместе с одной придворной дамой в праздничном экипаже, высокой белой с золотом карете, принадлежавшей некогда первой владелице павильона у моря. В назначенный час из окна своей виллы великий князь увидел сначала группу одетых в ливреи всадников, скачущих галопом, а спустя несколько мгновений украшенную плюмажами цвета голландского флага шестерку лошадей и за ними парадную карету. Николай Александрович уже привык к непредсказуемым вспышкам роскоши на фоне нарочитой строгости нидерландского двора. Но тетушка-то была не такая. Тетушка-то не придавала значения внешней стороне вещей. Как ни был великий князь озадачен столь торжественным появлением Софи на его тихой улочке рядом с дюнами, словно она прибыла с официальным визитом в дом к его родителям, он решил для себя, что королева, выбирая экипаж, мыслями витала в философских сферах, и никто из голландцев не стал бы ее отговаривать. К сожалению, Нике не доставало воображения, чтобы понимать. Время от времени и наперекор всему Софи любила взять, да и поддаться какой-нибудь своей прихоти. Чем бы ни объяснялась пышность выезда Софи, сама она никак не была похожа на человека, преследующего цель произвести впечатление на окружающих. Платье, которое увидел на ней Николай Александрович, когда она выходила из кареты, а он шел по садовой дорожке ей навстречу, было то же, что он видел 10 дней назад, матово-черное, свободного покроя. Причем сегодня она надела еще меньше украшений, лишь несколько колец и простой медальон. Приветствуя ее около экипажа, он обратил внимание на то, что лицо ее все уже в легких морщинках, было покрыто испариной. Погода была в тот день такая, какая часто бывает в августе. То прохладно, то тепло, а стоит показаться солнцу, как сразу делается нестерпимо жарко. Сейчас около 11 утра оно светило вовсю и излучало такой зной, какого часом раньше, когда небо прикрывали прозрачные облачка, невозможно было себе представить. Насколько мало удовольствия могла доставить королеве эта поездка, Ники понял, когда случайно взглянул на велюровую обивку ее старинного экипажа. Граф Строганов, особо чувствительный к летней жаре, как и все пожилые люди, в особенности из почти заполярного Петербурга, сразу после утреннего чая слег с головной болью и больше не вставал с шезлонга у себя наверху. Он пробыл там, за злобно задернутыми шторами, на протяжении всего визита королевы, и лишь к концу дня показался на первом этаже виллы. Хотя у великого князя и его гости не было основания опасаться, что граф вновь напугает их так же, как в прошлый раз, по сути дела он и сейчас составлял им компанию, но настолько отвлеченно, настолько безукоризненно тактично, что ни королеве, ни великому князю ни тогда, ни после и в голову не пришло, что в затененной садовыми деревьями гостиной они были не одни. В минувшую неделю Строганов часто рассуждал о королеве. Во время бесед наедине с великим князем, а также когда все русское общество собиралось за чаем, либо просто отдыхало в бат-отеле, старик вновь и вновь заводил речь о тетушке Николая Александровича. Да чего ж эта странная особа ненавидит русских? Говорят, от обиды, потому что после смерти матери чувствует себя обойденной во всех семейных праздниках и династических играх Романовых. Или она ожидала, что Николай I похитит ее, как сказочную принцессу, перенесет ее от ее добропорядочного немецкого отца в блистательный Петербург? Может быть, Ее Величество Королева Нидерландская всерьез считает, что благодаря русской матери, которую она почти не знала, она имела право претендовать на более шикарный трон, чем в этой игрушечной стране? О том, что Софи совершенно не ладила со своей свекровью, страстной пропагандисткой всего русского, живущей во дворце Суздейк, среди царских портретов, закопченных икон и прочих славянских безделушек, и все еще участвовавшей через доверенных лиц в гаагской политической жизни королевой-матерью Анной Палной, Строганов мог своему воспитаннику и не рассказывать. Уже с первого же часа пребывания Ники в Голландии все, кто хотел ему услужить, почитали своим долгом просветить его на сей счет, приводя примеры жгучей ненависти между старой королевой из дома Оранских и новой. Однако разные советчики объясняли эту вражду между двумя женщинами по-разному. Некоторые считали, что конфликт между свекровью и невесткой, вспыхнувший словно от двойного удара молнии, при первой же встрече стал причиной не сложившейся семейной жизни правящей четы. У других, наоборот, была теория, что, окажись Вильгельм с Софи более счастливой парой, свекровь и ее племянница не пустились бы во взаимные упреки, и уж во всяком случае, между ними не возникло бы этого соперничества ни на жизнь, а на смерть. И только посол Мансуров, чьи ворчливые замечания, как считал наш цесаревич, всегда оставались в рамках приличия, сказал великому князю, что ничего особенного тут не видит. Просто две русские бабы встретились в кругу иностранцев и увидели друг друга насквозь. Впрочем, Строганов никогда бы такого слова не употребил. Его насмешки были изящнее, но одновременно язвительнее, и предназначались не для того, чтобы позабавиться цесаревича, обратив внимание юноши на нелепость свары между его родственницами. Спутник Ники стремился потихоньку направлять действия великого князя у нас в Голландии в то русло, которое казалось ему самому желательным. А это значило быть начеку с королевой Софи, соблюдать осторожность, памятуя о ее интригах. Граф знал свое место. К тому же он знал достаточно хорошо своего подопечного, мальчика, чья пригодность к тому, чтобы стать самодержцем, по-прежнему вызывала у него сомнения. Он понимал, что просто так взять и запретить ему дружить с тетушкой невозможно. Так что Строганову оставалось отпускать полные иронии, время от времени переходящие во взрывы старческого возмущения, шутки, всегда очень благопристойные и не более 4-5 в день, и вновь передавать его высочеству, всегда беспристрастно, исключительно объективно, слухи о том, что ее величество вела закулисную игру на международной арене в пользу ненавистников дома Романовых, этих пошлых людишек, этих Бонапартов. Здесь Строганова, вопреки его воспитанию, покидала невозмутимость. Париж, центр просвещения, столица империи Наполеона I и его нынешнего подражателя, был особенно отвратителен Строганову. Поэтому, если при великом князе кто-нибудь упоминал о Софи, он никогда не упускал случая рассказать, как часто и как охотно королева бывает в Париже, в городе, который великий князь во время поездки по Европе, согласно инструкциям императора, должен был объезжать стороной. Откуда такой запрет? Николай Александрович никогда у отца не спрашивал. Вовсе не потому, что был слишком покорным. Но мысль о том, что запрет этот странен или хотя бы огорчителен, ему, 20-летнему юноше, нельзя посмотреть Париж и Лондон, центры всего самого прогрессивного в их прогрессивный век, в его голову не приходило. Так что он слушал лишь вполслуха, как один из адъютантов, старше его всего лет на 5, рассказывал на террасе бат-отеля о своих парижских приключениях. Мелькали названия бульваров, кафе, легкомысленных книжек, актеров, театров, а также небольших заведений, где можно получить все, буквально все за горстку франков. А почему бы и нет? Отчего бы не отказаться от своих предрассудков ради какой-нибудь хорошенькой Марианны или хорошенького Жана Луи? Ники улавливал, о чем речь, но только обрывками, как слова разговора за соседним столиком, которые его не касались. То, чего великий князь не видел или не знал по собственному опыту, он мог представить себе лишь с большим трудом. Такие вещи не вызывали у него любопытства. Ему претило думать о них. Но вот заговорил Строганов. И как бывало всегда, когда его сугубо петербургский выговор прервал гудящую славянскую речь юного адъютанта, Ники невольно начал прислушиваться. Он услышал именно то, что ожидал услышать. Старик снова заговорил о его тетушке. Обращался он, само собой разумеется, не к Нике, а к сидящему слева от него адъютанту, познавшему все тайны Парижа. Строганов даже ни разу не взглянул на великого князя. Он говорил довольно невнятно, но резко, с тявкающими интонациями, словно кто-то из присутствующих был в чем-то виноват. При этом взгляд его либо устремлялся на адъютанта, старательно избегая его соседа, либо из-под тишка скользил по чужеземцам на террасе. Словно граф хотел сказать, что здесь нельзя терять бдительности. Хотя было абсолютно очевидно, что никому из этих аккуратно одетых европейцев нет дела до разговоров на тарабарском языке за соседним столиком. Разумеется, она, на всякий случай Строганов использовал только местоимение, произнося его с особой многозначительностью. Разумеется, она в душе тоже была парижанкой, не меньше, чем наш юный друг. Узловатой рукой граф сделал движение в сторону соседа Ники. Но заметьте, в вашем случае это развлечение, это здоровая потребность молодого и здорового русского мужчины, в котором играет здоровая русская кровь. Граф выдержал паузу, во время которой он секунду смотрел на что-то совсем рядом с Ники, а потом вновь обратился к адъютанту. «Вы должны дать выход своей телесной энергии, это понятно, и лучше делать это в Париже. Тем не менее, остерегайтесь противоестественных увлечений. Но она приезжает туда за другим. Она, как и ее прабабка, ищет во Франции знакомств с писателями, философами, журналистами. Но эти бумагоморатели, чье расположение она так жаждет завоевать, только смеются над ней. И правильно делают эти господа французы. Знаете, как ее называют в парижских кругах? Едва она покидает гостиную. Строганов глянул влево, потом вправо и прошептал, кивая головой, при каждом слоге каждого слова: «Красная королева!» Ники слышал все. Ники прекрасно понял подтекст истории, рассказанной его учителем. И понял, почему тот поведал ее якобы случайно, в минуту отдыха за пределами виллы. И все же слова Строганова прошли мимо него, не задев. Он приучил себя не обращать внимания на намеки наполовину выжившего из ума и вечно мучающего его своим нытьем графа. И это получалось у Ники, как он отметил про себя с удовлетворением, без труда. Возникшее поначалу раздражение быстро перешло в сонливое безразличие, уже не оставлявшее места для мыслей о политике, о свите, об интригах. Единственное, что вызвало у Ники недоумение, это то, что красный цвет, враждебный огненный цвет, например, Мадеры у него в бокале, абсолютно не соответствовал образу тетушки. Безучастность, с которой великий князь выслушивал в Бат-отеле очередную тираду Строганова, призванную настроить племянника против тетушки, не была наигранной. Однако, хоть юноша и плохо знал человеческую природу, предвзятое отношение его гувернера к королеве Софи и ее образу мыслей было слишком резким и слишком несправедливым, чтобы он мог этого не заметить. В то же время неправильно было бы думать, что мелочные придирки Строганова казались великому князю лишь комичными и потому не принимались всерьез. Надеюсь, вас не огорчит, если я скажу, что вижу этого, едва повзрослевшего юношу, которому осталось жить меньше года, как человека без чувства юмора. Дело было именно в несправедливости критики, в слишком явном желании Строганова всеми средствами очернить ту единственную женщину, которая ему в этой стране нравилась. Так что он мысленно пожимал плечами и, как ему казалось, тотчас же забывал язвительные замечания Строганова. Однажды, во время приема в русском посольстве, великий князь случайно услышал, как Мансуров объяснял какому-то голландскому министру, что нашего ком де Строганов, являющего собой неясную смесь эмоциональной несдержанности с расчетом, никогда не знаешь, что перевесит, следует воспринимать как человека вполне русского. Гаагский Мингер громко рассмеялся, правда, с недоверчивым выражением на упитанном лице и явно не понимая, что хотел сказать Мансуров. Николай Александрович, в отличие от голландца, понял посла и до конца приема оставался рассеянным. Глаза его невольно отыскивали среди прочих гостей бывшего гувернера, чья голова маячила то где-то за цветочной корзиной, то за дамской спиной, то в дверном проеме. У него было такое ощущение, как будто он его раньше никогда не видел, как будто Строганов, подобно чародею, всю жизнь маскировался под кого-то другого, а теперь, вдруг сам того не осознавая, исключительно благодаря магическому воздействию слов, сказанных Мансуровым, вдруг лишился этой маски. И из-под нее показалось существо для Ники незнакомое. Вместо надоедливого, властолюбивого, но, в общем, доброжелательного и, в общем, симпатичного старика, которого он знал с детства, в жизнь Ники нагло вторгалось нечто, замышляющее одно лишь зло. Нечто, что терпеливо наблюдало за Ники, дабы метко подловить его в нужный момент для своих неясных целей. Видение этого злого нечто, направленного против Ники, которая лишь до поры до времени пользовалась жалким обликом Строганова, а теперь вдруг явилась во всей своей устрашающей наготе, продлилось около четверти часа. Великий князь в конце концов сумел ему воспротивиться. Сначала при виде своего гувернера он несколько раз вздрагивал, потом ему стало настолько не по себе, что он даже убежал на полуслове, крайне неучтиво, от гагского придворного, чтобы разыскать Строганова в соседних комнатах. Лишь после этого он взял себя в руки, быстро выпил глоток шампанского и вступил в разговор с первым попавшимся гостем. Он заставил себя сосредоточить все свое внимание на этом голландце. И когда граф Строганов к ним подошел и, послушав минуты две, присоединился к разговору, Ники уже вспоминал свои недавние фантазии с удивлением. Человек здравомыслящий, он впоследствии никогда больше не восстанавливал в памяти этого чувства. Пусть Строганов был и надоедливым, но он оставался для Ники тем, чем был всегда — обыкновенным старым слугой, желающим только добра. Его придирки не стоили того, чтобы на них обращать внимание члену царской фамилии, которому вот-вот исполнится 21 год. Так что во время визита Софи на его виллу 20 августа Николай Александрович ни на миг не вспоминал о дурном отношении Строганова к его тетушке и о том, что она хочет коварно завербовать его в сторонники новомодного взгляда на общество вразрез с государственными интересами России, как то изображал гувернер, великий князь вовсе не думал. У него в гостях была родственница, в присутствии которой он обнаруживал себе зародыш какого-то своего нового «я», растущую способность воспринимать неведомое ему доселе явление. Только это для него и было важно. Но почему же тогда, в эту субботу, в нем то и дело шевелилось сомнение? Ему никак было не подавить какого-то недоверия. Оно делало его неуклюжим в обращении, прежде таком легком и милом его сердцу благодаря отсутствию церемоний и каких бы то ни было задних мыслей. Причина заключалась наполовину, и если вы предпочитаете материалистические объяснения, полностью в погоде. В душной гостиной, где с каждой минутой становилось все жарче, напротив своей бледной тетушки, время от времени вытиравшей влажное лицо платком, извлекаемым из рукава платья, великого князя клонило ко сну. Голова у него не болела, и по своему характеру и по воспитанию он был не из тех, кто раздражается из-за обстоятельств, которые не в силах изменить. Но сегодня мысли у Ники были вялые. Он все время думал о том, что должен изо всех сил стараться сделать тетушке приятное своим вниманием и своими ответами, или хотя бы просто смотреть на нее открытыми глазами, когда на самом деле ему больше всего на свете хотелось задремать. Софи, напротив, кроме такой же точной вялости, ощущала и головную боль, тяжесть от сдвинутых бровей до затылка, словно голова набита щебенкой. Но более опытная, чем Ники, и к тому же женщина, она настолько решительно переборола оба эти неприятные ощущения, что они уже не были помехой ни в ведении разговора, ни в интересе к собеседнику. Она перебрала множество тем. Она была точно так же оживлена, говорила точно с тем же подъемом, точно с тем же воодушевлением, что и во время предыдущей встречи. Наша королева, благодаря своему интеллекту, сочетающимся с прямолинейной волей, не зависело ни от комнат, ни от освещения, ни от температуры или настроений. Вернее, давайте уточним. Чем более эти второстепенные ощущения грозили подчинить ее своей воле, с тем большим пылом и с тем большим успехом она их отгоняла. Что при этом происходило в глубине сознания, в сокрытой от внешнего мира и недосягаемой для ее самодисциплины душе это Софи не интересовало. К чему она стремилась и что ей неизменно удавалось, это держаться так, чтобы никто не мог по ней сказать, находится ли она, как во время предыдущего разговора с великим князем, в прохладном зале вечером на высоте десятка метров над повседневностью, залитая свободной, подвижной жизнью за окном, или около полудня в душной комнате, уставленной пугливыми вещами. Так что представьте себе королеву точно такой же, как и в тот вечер, разве что чуть бледнее и с влажным от августовской жары лбом, изящно жестикулирующей и логично и остроумно рассуждающей о политике, об их общих с великим князем родственниках, о разочарованиях, которые несет жизнь. Единственное, что теперь было другим, это окружающая ее обстановка, выражение лица и весь облик собеседника. Тут было много растений, на клумбах, за окном, и почти столько же в комнате, в цветочных горшках. Но в них ни одно не цвело. От горшков пахло окаменелой землей. Тут была мебель в готическом стиле, отступившая в зеленоватом полумраке на задний план. И еще тут были почти невидимые, но явно ощутимые по приглушенности каждого звука, раздающегося в комнате, и по застоявшемуся запаху пыли в воздухе, толстые восточные ковры, тяжелые гардины из бархата, плотные скатерти на столах.